Глава 22. Утро началось с пасмурного неба и моросящего дождя, который барабанил по стеклу, создавая меланхоличную мелодию. Я сидел в кабинете, просматривая последние отчеты о допросах арестованных заговорщиков, когда дверь распахнулась, и Себастьян объявил о прибытии незапланированного гостя. «Господин министр финансов Николай Владимирович Темников просит вас принять его», — с легким поклоном произнес дворецкий. Я отложил бумаги в сторону, не скрывая удивления. Отец редко наносил визиты без предупреждения, предпочитая формальные встречи по предварительной договоренности. Если он явился без предупреждения, значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. «Проводи его сюда», — кивнул я, невольно поправляя воротник рубашки и приводя в порядок стопки документов на столе. Отец вошел в кабинет с привычной для него сдержанностью. Высокий, прямой как струна, с аккуратно уложенными темными волосами, тронутыми сединой на висках. Его серые глаза, обычно холодные и пронзительные, сегодня казались усталыми, а морщины на лбу стали глубже, будто прошедший месяц состарил его на несколько лет. «Доброе утро, Максим!» Он сдержанно кивнул, принимая приглашение сесть в кресло напротив. «Доброе, отец!» Я внимательно изучал его лицо, пытаясь определить причину визита. «Чаю?» «Нет, благодарю. У меня мало времени». Он достал из внутреннего кармана сюртука, сложенный в четверо лист бумаги. «Я пришел по делу, которое не терпит отлагательств». Отец развернул лист и положил его передо мной. Это была финансовая сводка, составленная в типичной для Министерства финансов манере. Колонки цифр, аккуратно выведенные проценты, имена банков и торговых домов. На первый взгляд обычный отчет. Но, присмотревшись внимательнее, я заметил тревожные знаки. Несколько крупных торговых домов показывали резкое падение оборота. Три банка отмечены красными чернилами с пометкой «под угрозой неплатежеспособности», а имена нескольких аристократических семей были подчеркнуты двойной линией. «Что это?» — я поднял взгляд на отца. «Предвестники бури». Голос его звучал тише, чем обычно, словно он опасался, что стены могут иметь уши. «После ареста заговорщиков мы начали отслеживать их финансовые операции. Обнаружилось, что несколько крупных аристократических родов вложили значительные средства в проекты Корниловых. Теперь, когда эти активы заморожены, они оказались на грани банкротства, по понятным причинам». Я кивнул, начиная понимать серьезность ситуации. «И это создает цепную реакцию в экономике». «Именно». Отец потер переносицу жестом, выдающим крайнюю степень усталости. «Банки, выдавшие им кредиты, теперь не могут получить деньги обратно. Торговые дома, связанные с этими семьями, теряют заказы, работники остаются без зарплаты. И все это происходит одновременно в нескольких регионах империи. Ладно бы страдали только аристократы, но ведь под это попали и подданные империи». Я внимательно изучил список имен. Многие были мне знакомы. Старые аристократические роды, имевшие значительное влияние при дворе. Некоторые из них открыто поддерживали второго принца, Михаила Алексеевича, что добавляло политический аспект к экономическому кризису. «Почему вы пришли с этим ко мне?» — спросил я, хотя уже догадывался о причине. Отец выпрямился в кресле, его взгляд стал острым и внимательным. «Потому что часть денег, которые использовались для финансирования заговора Корниловых, были замаскированы под законные инвестиции. Министерству финансов требуется месяцы, чтобы расследовать каждую транзакцию, пройти бюрократические процедуры, получить разрешение на доступ к банковским счетам. У нас нет на это времени, Максим. Экономика империи — это очень хрупкий механизм. Достаточно одного серьезного банкротства, и начнется паника, которая сметет все. Люди не всегда готовы прислушиваться к доводам разума». Он сделал паузу, внимательно глядя мне в глаза. «А у тебя есть полномочия законника и связи в судебном бюро. Ты можешь действовать быстрее, минуя многие формальности». «Вы хотите, чтобы я провел финансовое расследование?» Я не мог скрыть удивления. «Отец, я не экономист. Моя специализация — уголовные дела, связанные с магией». «Твоя специализация — вскрывать секреты, которые другие предпочли бы оставить скрытыми», — спокойно парировал он. «Сейчас передо мной сидел не мой отец или глава рода, а министр финансов, и этого нельзя было забывать. Для этого не обязательно быть экономистом». В его словах была правда. «Хорошо», — Я кивнул, принимая решение. «Я займусь этим, но мне понадобится помощь». «Кого ты имеешь в виду?» Отец напрягся, что было неудивительно. Министр финансов должен был крайне осторожно относиться к расширению круга посвященных в такие деликатные вопросы. «Виктора, он сейчас восстанавливается после ранения, но его навыки в отслеживании скрытых транзакций неоценимы. И, возможно, мне понадобится специалист по международным финансовым операциям. Это ускорит процесс». Отец поморщился, но кивнул. «Делай, как считаешь нужным. Но помни, времени мало. Если ситуация выйдет из-под контроля, последствия будут катастрофическими». Он поднялся, собираясь уходить, но вдруг остановился у двери и обернулся. «Максим!» Он запнулся, что было для него крайне необычно. «Я горжусь тем, что ты сделал. Раскрытие заговора Корниловых — это был акт истинного служения империи». Я застыл от неожиданности. Отец редко выражал свои чувства так открыто. За всю мою жизнь я мог по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда он говорил мне что-то подобное. «Спасибо, отец». Я склонил голову, не зная, как еще реагировать на такое непривычное проявление эмоций. Когда дверь за ним закрылась, я еще несколько минут сидел неподвижно, обдумывая наш разговор. Затем я решительно встал и подошел к комоду, где хранил специальные магические артефакты связи. Один из них, небольшой серебряный диск с выгравированной руной, позволял передавать короткие сообщения определенному адресату без необходимости искать его. Я активировал артефакт, направляя мысленное послание Виктору. «Срочно встретиться. Мой кабинет. Новое дело». К полудню моя гостиная превратилась в импровизированный штаб расследования. Карта империи, расстеленная на большом столе, была испещрена красными и синими метками. Банки, торговые дома, дворянские поместья, заводы. От них тянулись тонкие нити, обозначающие финансовые потоки. Виктор, все еще опирающийся на трость, но заметно посвежевший после лечения, сидел в кресле, изучая список банковских транзакций. «Видишь это?» — он указал на серию платежей, проходивших через банк «Северное сияние». Каждый месяц крупные суммы переводились в Лондон под видом закупки оборудования для текстильных фабрик. Но если сравнить с таможенными декларациями, станет очевидно, что оборудование прибывало на треть меньше, чем указано в документах. Я наклонился, изучая указанные им цифры. «Классическая схема вывода капитала», — кивнул я. «Деньги уходили в Англию, а взамен приходили завышенные счета и неполные поставки». «Именно». Виктор перевел взгляд на другую часть карты. «И обрати внимание, все эти транзакции проходили через банки, связанные с семьей графа Толстого, того самого, которого мы арестовали как участника заговора». Я задумчиво потер подбородок. Граф Толстов был одним из высокопоставленных заговорщиков, арестованных после операции по ликвидации лаборатории Корниловых. Его банки имели обширные международные связи, особенно в Англии и Пруссии. «Это только подтверждает нашу теорию о связи общества Вечного Огня с иностранными державами». Я отошел к окну, глядя на дождливый Санкт-Петербург. Но меня больше беспокоит внутренний аспект. Куда уходили деньги внутри империи? Виктор перелистнул несколько страниц в своих записях. «Вот тут становится интересно. Значительные суммы переводились на счета благотворительных организаций, культурных фондов, образовательных учреждений. На первый взгляд ничего подозрительного, но если копнуть глубже...» Он выложил на стол еще один лист. Список имен организаций с пометками. «Фонд поддержки народного просвещения», — прочитал я. «Общество содействия науке и искусству, комитет помощи трудящимся. Что с ними не так?» «Изучи их руководителей и покровителей». Виктор подтолкнул ко мне другой список. Я пробежал глазами по именам и почувствовал, как брови непроизвольно поднимаются. Многие из этих людей были известны своими радикальными взглядами. Кто-то выступал за конституционную монархию или даже республику, другие продвигали странные теории о научном подходе к управлению обществом. «Ты хочешь сказать, что общество Вечного Огня финансирует революционные движения?» Я не верил своим глазам. «Не только их». Виктор перешел к следующей странице своих записей. «Они также поддерживают некоторые крайне консервативные группы, выступающие за возврат к древним традициям, и религиозные секты, и националистические движения в приграничных территориях». Я сел напротив него, пытаясь осмыслить эту информацию. «Они поддерживают противоположные стороны?» Мои мысли лихорадочно метались, пытаясь найти логику. «Зачем? Чтобы стравить их между собой?» «Я думаю, цель еще проще». Виктор подвинул к себе чашку с остывшим чаем. «Создать хаос, социальные потрясения, подорвать стабильность империи изнутри, а потом насадить то, что им выгодно». Я кивнул, видя в этом жуткую логику. Общество не просто стремилось создать новых, улучшенных людей. Оно готовило почву для глобальных перемен. И эти перемены должны были прийти через разрушение существующего порядка. Но зачем? Я снова подошел к карте, изучая обозначенные на ней финансовые потоки. Если их цель — создание нового мирового порядка, управляемого лучшими, то зачем поддерживать радикалов, которые выступают за равенство? Потому что сначала нужно уничтожить старый порядок. Голос Виктора звучал холодно и расчетливо. Революция пожирает своих детей, Максим. Радикалы выполнят грязную работу по разрушению, а затем будут устранены. И в этот момент люди будут готовы принять любую власть, которая пообещает восстановить порядок. Я вздрогнул, представив масштаб этого плана. Не просто заговор внутри одного государства, а глобальная схема ввержения мира в хаос, чтобы затем спасти его по своим правилам. «Нам нужен специалист по международным финансам», — решительно сказал я. «Кто-то, кто может проследить все эти потоки до их источника». «У меня есть человек», — Виктор поднялся, слегка морщась от боли в ноге. «Исаак Гольдштейн. Бывший банкир, сейчас консультирует бюро по финансовым преступлениям. Если кто и может распутать этот клубок, то только он». «Он надежен?» — я взглянул на Виктора с сомнением. «Насколько может быть надежен человек его профессии?» — пожал плечами мой помощник. «Но он боится бюро больше, чем дьявола, так что не предаст. Рассказать, в чем дело, не могу, но человек проверенный и увлеченный своим делом». «Хорошо, привлекай его», — я кивнул, принимая решение. «Но не раскрывай полной картины. Пусть думает, что это обычное расследование финансовых махинаций». Виктор ушел, чтобы организовать встречу с банкиром, а я остался один с картой и финансовыми отчетами. Чем больше я изучал эти документы, тем яснее становилась картина. Общество Вечного Огня создало сложную сеть фондов, компаний, подставных лиц, через которые финансировало различные подрывные движения как внутри Российской империи, так и за ее пределами. Один фрагмент головоломки особенно привлек мое внимание. Серия транзакций, проходивших через банк, принадлежавший семье графини Воронцовой. Каждый месяц значительные суммы переводились на счета Лиги поддержки угнетенных народов, организации, известной своей поддержкой сепаратистских движений на окраине империи. Впрочем, и веских доказательств этому не было. Все знали, но ничего не делали. Я сделал пометку, чтобы проверить связи графини Воронцовой с этой лигой, когда в дверь постучали. «Войдите», — отозвался я, не отрывая взгляда от документов. На пороге стояла Анастасия, моя единокровная сестра. Ее обычно аккуратно уложенные темные волосы сегодня были собраны в простой пучок, из которого выбивались несколько прядей. В руках она держала потрепанную кожаную сумку, из которой торчали какие-то свитки и инструменты. «Максим, ты занят?» Она остановилась на пороге, оценивая царивший в комнате беспорядок. «Не настолько, чтобы не уделить время любимой сестре». Я улыбнулся, отодвигая бумаги в сторону. «Что привело тебя ко мне? Неужели матушка опять пыталась найти тебе жениха среди своих скучных знакомых?» Анастасия фыркнула, входя в комнату и закрывая за собой дверь. «Хуже. Она решила, что мои эксперименты с растениями — неподобающее занятие для девушки из хорошей семьи. Век, когда женщины становятся профессорами в Европе, она все еще считает, что дочь министра должна только музицировать и вышивать гладью». Я сочувственно кивнул. Елена Андреевна, моя мачеха и мать Анастасии, была женщиной со строгими, почти викторианскими представлениями о роли женщины в обществе. «Ну, я пришла не жаловаться». Анастасия положила свою сумку на край стола и извлекла из нее небольшой сверток, завернутый в холст. «Смотри». Она развернула сверток, и я увидел растение, которое никак не мог опознать. Оно напоминало маленькое деревце, но с необычайно яркими голубыми листьями, которые словно светились изнутри. «Что это?» Я наклонился, разглядывая странное растение с профессиональным интересом. «Результат моих экспериментов по скрещиванию обычной березы с магическими свойствами горных цветов с Урала», — с гордостью ответила Анастасия. «Я назвала его «лазурный светоч». Смотри, что происходит, когда становится темно». Она закрыла растение непрозрачным колпаком, создавая искусственную темноту. Когда она сняла его, я едва сдержал возглас удивления. Листья действительно светились мягким голубым светом, освещая пространство вокруг. «Потрясающе!» — искренне похвалил я. «Ты использовала светящийся мох?» «И не только его!» — Анастасия сияла от гордости. «Это плод многих месяцев экспериментов, но главное не это!» Она понизила голос до шепота, хотя мы были одни в комнате. «Свет этого растения обладает целебными свойствами. Он ускоряет заживление ран и снимает воспаление. Я проверяла на мелких порезах и ушибах. Эффект потрясающий. Но само свечение успокаивает тревогу». Я восхищенно покачал головой. Моя младшая сестра всегда проявляла интерес к медицине и магии жизни, но это был качественный скачок в ее исследованиях. Не думал, что она дойдет до магического скрещивания растений. «Ты должна зарегистрировать это открытие в Академии наук», — сказал я. «Это может быть прорывом в регенеративной медицине». Улыбка Анастасии померкла, и она вновь завернула растение в холст. «В том-то и дело, Максим. Я хотела показать свою работу в Академии, но...» Она замялась, подбирая слова. «В последнее время вокруг меня крутится слишком много странных людей. Они проявляют необычный интерес к моим исследованиям, задают вопросы о моих методах, предлагают финансирование и оборудование». Я насторожился. После всего, что узнал сегодня о тайном финансировании Общества Вечного Огня, любой необычный интерес к научным разработкам вызывал у меня подозрения. «Что за люди?» — спросил я, предлагая сестре сесть. Анастасия опустилась в кресло, нервно теребя край своей шали. «В основном представители научных кругов. Профессор Клейнберг из Берлинского университета, доктор Рейнхард из Королевского общества в Лондоне». Она сделала паузу, как будто не решаясь продолжить. «И еще один человек, который особенно настойчив. Маркус фон Штейн. Он представился как независимый исследователь, интересующийся ботаникой и магией природы». Я напрягся, услышав последнее имя. Оно не было мне знакомо, но что-то в нем вызывало смутное беспокойство. «И что этот фон Штейн хочет от тебя?» «Он предложил финансировать мои исследования». Анастасия смотрела на меня с тревогой. «Обещал лабораторию, оборудование, ассистентов, при условии, что я буду работать под его руководством и делиться всеми результатами». «Ты отказалась, я надеюсь?» Мой тон стал серьезнее. «Конечно». Она казалась оскорбленной самим предположением. «Я сказала, что мне нужно подумать, но он не отступает. Присылает письма, подарки, даже редкие образцы растений. Очень редкие, которые у нас никак не достать». Анастасия достала из сумки конверт. «А вчера пришло это». Я взял конверт и извлек из него письмо, написанное изящным почерком на дорогой бумаге. Фон Штейн настоятельно приглашал Анастасию на научный симпозиум в его частном имении под Санкт-Петербургом. Мероприятие должно было собрать избранных представителей научного сообщества для обсуждения новейших достижений в области биологической магии. В углу письма была небольшая эмблема. Мое сердце пропустило удар. Символ не точно такой же, но очень напоминающий то, что я видел на документах, связанных с Обществом Вечного Огня. «Анастасия?» Я взглянул на сестру с серьезностью, которая заставила ее занервничать еще сильнее. «Я должен тебе кое-что рассказать. Но прежде ответь. Ты никому не показывала свое растение. Никто, кроме меня, не знает о его целебных свойствах. «Только Александр», — ответила она, имея в виду нашего младшего брата. «Он помогал мне с некоторыми расчетами, но я взяла с него слово, что он никому не расскажет». Я кивнул, немного успокоившись. Александр, несмотря на свой юный возраст, умел хранить тайны. «Хорошо. Теперь слушай внимательно. То, что я тебе расскажу, строго конфиденциально. Это касается моего текущего расследования, и разглашение этой информации — может поставить под угрозу имперскую безопасность». Глаза Анастасии расширились, но она кивнула, принимая важность момента. Следующие полчаса я кратко излагал сестре суть дела Общества Вечного Огня, опуская имена и конкретные детали. и рассказал о тайной организации, стремящейся к созданию улучшенных людей, о ее связях с иностранными державами, о попытках подорвать стабильность империи. «И теперь они пытаются завербовать себя», — закончил я. «Твоя работа по созданию новых форм жизни — именно то, что им нужно для их экспериментов». Анастасия побледнела. Ее руки слегка дрожали, когда она закутывалась в шаль, будто пытаясь защититься от невидимой угрозы. «Что мне делать?» — спросила она. «Отказаться от участия в симпозиуме?» Я задумался. Простой отказ мог вызвать подозрение. К тому же, если фон Штейн действительно связан с обществом, это был шанс получить больше информации о его деятельности. «Нет», — решительно сказал я. «Ты примешь приглашение, но поедешь туда не одна». «Ты хочешь сказать...» Она смотрела на меня с сомнением. «Я пойду с тобой», — подтвердил я. «В качестве твоего брата и опекуна. Это не вызовет подозрений. Вполне естественно для молодой незамужней дамы появляться на подобных мероприятиях в сопровождении родственника мужчины». Анастасия заметно расслабилась. «Но что, если они распознают в тебе законника? Твоя фамилия стала очень известной после того, как ты раскрыл заговор Корниловых». «И пусть, тем аккуратнее они будут вести себя с тобой», — усмехнулся я. «Я скрываться не намерен, иначе всегда бы действовал тайно». Мы договорились, что Анастасия напишет ответное письмо, принимая приглашение на симпозиум, но попросит позволения привести с собой брата, проявляющего живой интерес к научным достижениям. Я же, тем временем, займусь сбором информации о Маркусе фон Штейне и его связях с научным сообществом. Скорее всего, третий принц тоже будет там, так что как минимум один союзник в этом месте уже имеется.